Глава шестая. «А ты для чего?» Я не знала ответа на этот вопрос. Теперь уже нет. Желание испытать себя, попробовать что-то новое, сейчас казалось мне такой глупостью, как и все мои проблемы. Воистину, все в этой жизни познается в сравнении. Когда у меня на глазах погиб Андрей Север, все изменилось. Я изменилась. И, может быть, кому-то показалось бы странным, что на меня так повлияла смерть малознакомого, чужого, в общем-то, человека. Но в том-то и дело, что я не ощущала Андрея чужим. Мне хватило пары часов, чтобы проникнуться этим мужчиной. Каких-то пары часов. Я вновь налила коньяка себе и Андрею. Залпом выпила. Третья порция уже не обжигала горло так сильно. Я лишь слегка поморщилась и неожиданно для себя поведала своему собутыльнику все как есть. Своей поездкой я хочу отдать дань памяти одному человеку. Он был влюблен в Север. Собирался туда поехать, но не успел. Кусок копченой курицы вырвался из бутерброда Андрея и упал на натертый моими стараниями до блеска стол. По лицу мужчины промелькнула тень, но, захмелев, я уже не придала этому никакого значения. В душном помещении меня разморило от алкоголя и все сильнее клонило в сон. Учитывая то, что в последнее время я страдала бессонницей, противиться этому было сложно. «Это был какой-то особенный для вас человек?» — тихо спросил Андрей. Я осоловело моргнула. Растерла глаза, из последних сил концентрируясь на его вопросе. «Нет, но он мог бы им стать. Стал бы, если бы у нас было больше времени». Я по-детски шмыгнула носом и опустила голову на сложенные на столе руки. Нет, конечно, будь я в тот момент трезвой, ни за что бы этого не сказала. Может быть, и сама себе не призналась бы. А теперь что уж. Почему-то в этой жизни я теряю всех, кто мне дорог. Вероятно, это какое-то проклятие. И Андрей ушел, тоже из-за меня. Какие глупости, Майя. Да, да, конечно, глупости. Монотонный гул зала ожидания убаюкивал. Я еще что-то прошептала и задремала. Сколько так прошло времени, не представляю. Проснулась я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Майя Золотова? Да, да, это я. Пройдите на посадку. Одну вас и ждут. Неужели не слышите? Я растерянно осмотрелась. За время, что я спала, в зале ожидания народу стало значительно меньше. Но главное, куда-то подевался мой спутник, и его сумки не было. Так странно. Можно было подумать, что он мне приснился. Впрочем, гадать об этом времени не было. Я подхватила свой чемодан, заботливо подоткнутый мне под ноги, сумочку, и выскочила к нужному гейту. Оказалось, что и вправду ждали меня одну. Стоило мне войти в салон, как на меня тут же обрушились недовольные взгляды. Громкий шепот, распекающий всех глупых баб, в одночасье пронесся над рядами кресел. Хорошо, хоть мое место было в середине самолета. Я вскинула взгляд и... «Ты специально меня там бросил! Не хотел, чтобы я летела!» Прошипела, смерив Андрея полным негодования взглядом. Тот открыл глаза и тихонько выругался. «Какой же ты... какой...» «Какой?» — буркнул мужчина. «Трезвомыслящий». Я втянула воздух поглубже, готовясь высказать все, что о нем думаю, но все мои планы нарушил тихий голос стюардессы. «Пожалуйста, займите свое место согласно билету». «Ты сидишь на моем месте!» Пожав плечами, Андрей пересел на крайнее к выходу сиденье, а мне ничего не осталось, как протиснуться мимо него. Задевая своими ногами его ноги, пыхтя, я уселась на свое место. Затолкала чемодан под кресло и пристегнула ремень. Самолет разогнался и взмыл ввысь. И в этот раз, возможно, от выпитого, мне пришлось несладко. У меня снова разболелась голова, и трехчасовой перелет для меня прошел будто в тумане. «Майя?» «Да?» Скажите, что в том чемодане, который вы за собой таскаете, есть теплые вещи. Да, конечно. У меня есть пиджак. Дайте соображу. Пиджак вам не поможет. Вы же на севере. Он начал меня раздражать. Ну, правда, сколько можно? Я же не дурочка, посмотрела погоду, прежде чем отправляться в дорогу. Там 20 градусов. Минус 2. Что? Я изумленно вскинула брови. Сейчас минус 2. Капитан сказал. К обеду потеплеет. Буркнул Андрей. Не может быть. Гесметио? Забудьте об этих проклятых прогнозах погоды. Здесь все меняется со скоростью света. В течение дня столбик запросто может скакать на 10-20 градусов туда-обратно. Я закусила губы, размышляя, что мне теперь делать. Несколько смущенная странным, каким-то хищным, что ли, взглядом Андрея, от которого мне хотелось поежиться. «Все просто», — вдруг опомнилась я. «Придется, конечно, распаковать багаж, но там у меня есть несколько курток». «А до здания аэропорта ты как собралась идти? Вот в этом?» Андрей прошелся взглядом по моему костюмчику, и тут уж ничего не в силах с собой поделать, я и впрямь поежилась. «Ну, похоже, выбора у меня нет, не так ли?» «И что значит «дойду»?» Поинтересовалась чуть дрожащим голосом. Андрей опять выругался. Кряхтя открыл свою сумку и выудил оттуда ярко-красную парку. «То и значит, здесь от самолета до здания аэропорта можно только дойти на своих двоих. Вот, возьми». «Спасибо». В салоне стало уже прохладно. Стараясь никого не потревожить, я просунула руки в рукава и тайком зарылась носом в воротник куртки. Мне нравился исходящий от нее аромат. Было в нем что-то знакомое и успокаивающее. «А с твоими туфлями не знаю, как быть. Обуви у меня нет». «Ты за всех своих сотрудников так переживаешь?» Не удержалась от поддевки. В ответ Андрей так на меня посмотрел, что я вмиг пожалела о своих словах. «Ну вот, похоже, можно выбираться». Даже легкий мороз после удушающей московской жары ощущался, как все минус 20. Стоило выйти из самолета, и все. Я мгновенно окоченела. Ты был прав. «Что?» Перекрикивая свист ветра, спросил Андрей. «Ты был прав. Я идиотка. Через 2 часа этот самолет летит назад». Да, я знала, но почему-то не могла признать поражение. Поэтому, потуже затянув капюшон, упрямо пошла к приземистому маленькому зданию, играющему здесь роль аэропорта. На получение багажа, переодевание в тесном замызганном туалете и дорогу к поселку ушли 4 часа и последние мои силы. Я с трудом помнила, как оформлялась, как искала свой вагончик среди других таких же выкрашенных синей краской унылых строений. И как что-то рассказывала встречающей меня соседке, которая приехала на день раньше. Я отключилась, стоило мне упасть на кровать. Узкую койку, напротив другой, такой же. Проснулась я от того, что кто-то совсем рядом звенел посудой. Открыла один глаз. За окном было светло, будто в середине дня. Хотя по каким угодно подсчетам время близилось к вечеру. «О, таки проснулась! Привет, соседка! А я уж было решила, ты до утра проспишь». «Здравствуйте. Жанна Владимировна, кажется». «Просто Жанна». Я кивнула. Обвела взглядом тесную комнатушку, которая была вынуждена делить с соседкой. И в очередной раз ужаснулась безумию, пришедшей мне в голову мысли. «А вы здесь чем занимаетесь?» «Я тут кем-то вроде завхоза тружусь, который и дорожки метет, если надо, и в вагончиках за порядком следит, и за поставки всякие отвечает, и тебе на кухне помогает. Принеси, подай, в общем. Везде и сразу. Ты есть хочешь?» «А что, столовая еще открыта?» «В 10 часов. Шутишь?» «Уже 10?» Я приникла носом к маленькому окошку. «Совсем светло». «Так белые ночи, милая. Ты что, первый раз в этих краях?» Заинтересовалась Жанна Владимировна, наливая из бочки воду в электрический чайник. «Ага, первый», — кивнула я, приглядываясь к женщине повнимательнее. Возраст Жанны определить было сложно. Она была сухой, как палка, жилистой. И от этого со стороны казалась моложе. Но стоило ей подойти поближе, в глаза тут же бросались тонкая сеть морщин, покрывающая ее довольно привлекательное лицо. «Значит так, старт у тебя будет, мягко скажем, херовый. Но ты не волнуйся, как только из города привезут продукты, все нормализуется. Кто ж знал, что на таких уродов нарвемся?» Гремя чашками, затараторила Жанна, но ее сбивчивую речь прервал приступ кашля. «Постой, о чем ты?» «А тебя Егоров не предупредил?» «Короче, тендер на поставку продуктов выиграла какая-то мутная кейтеринговая компания. И что ты думаешь?» «Продукты закончились за 2 недели. Инспекция пошла на склад, а там шаром покати. Ничего нет. Чем кормить 50 мужиков, а? И это ж здесь только разведка ведется. Народу мало. А прикинь, если бы их было в 10 раз больше?» «Так, погоди, я запуталась. Можешь толком объяснить, чего у нас нет?» «А всего, всего нет. Муки только сколько хочешь осталось. Да яйца из деревни должны привезти. Ну ты не переживай, со дня на день из города приедет груз». «Это я уже слышала. Но чем же мне кормить 50 мужиков, пока этот груз приедет?» В ужасе я осела на свою койку. «Ничем не кормить. С тебя какой спрос? Твоя сменщица котлеты из муки стряпала. Но мужикам они так надоели, что никто уже в столовую и не ходил». «Что же они едят?» «Кто что. Каждый из дома что-то привозит. Посылки заказывают. Хуже тем, кто только приехал. Их посылки еще не дошли. Но и эти не пропадут. Им на первое время те, кто домой уезжает, что-нибудь вкусненькое оставляют. Так у нас принято, знаешь ли». Жанна поставила на узкий стол чашку, залила кипятком и приглашающе взмахнула рукой. «Вот пряники. Могу еще банку ставрида открыть. Будешь?» «Нет, спасибо. Жанна, сейчас на склад попасть можно?» «Хочешь на все своими глазами взглянуть?» Я лишь пожала плечами. «Тогда одевайся потеплей. Видела я твои туфли. Надеюсь, ты взяла еще что-нибудь?» Я уже даже не злилась на то, что меня каждый, кто мог, подначивал насчет одежды. Я действительно сплоховала. Хотя не настолько, как некоторые думали. Разложив свой чемодан, я достала джинсы, теплую байковую рубашку и куртку, удобные ботинки, и под одобрительным взглядом Жанны, которой и в голову не пришло отвернуться, быстро переоделась. Едва мы вышли, Жанна закурила, закашлялась и затянулась снова. «Будешь?» «Не курю», — ответила я с интересом, оглядываясь по сторонам. Здесь все было так, как я себе и представляла, наслушавшись рассказов Севера. И в то же время не так. Может быть, мне стоило сюда приехать зимой? Или не ехать вовсе? «Склад здесь. Кухню ты уже видела?» Я неуверенно кивнула, вспомнив, что Егоров показывал мне что-то такое сильно отличающееся от того, где я привыкла трудиться. «Странно. Кто-то открыл замок. Тссс!» Приложила палец к губам Жанна. Я выглянула из-за ее плеча, но увидела лишь 2 переплетенные тени. «Не надо, Георгий Вячеславович! Мне нужно идти!» «Не пущу. Ну сколько можно меня мучить, а, Илик? Я же не могу уже. Что ты со мной делаешь?» «Пустите, пожалуйста. Отец будет волноваться». «Он знает, что я тебя не обижу. Все знают. Девочка моя хорошая». В тишине было слышно лишь голоса, сбившееся дыхание возбужденного до предела мужчины и тихий шорох одежды. Мне стало неловко. Я уже поняла, что это Егоров. А вот кто был с ним, оставалось загадкой. «Нам нужно вмешаться или...» Жанна поджала губы и покачала головой. «Он ничего ей не сделает. Пойдем отсюда». Несколько резко заметила та и, едва мы отошли на пару шагов, ударила ногой по пустому ведру. То зазвенело. «Это приведет его в чувство. Надеюсь. Старый дурак». «Почему старый? Мне показалось ему... Сколько, кстати?» 43, затянулась Жанна. «А ума до сих пор нет. За соплячкой это уже 5-й год бегает. Вообще здесь безвылазно сидит. Словно женщин вокруг мало». Что-то мне подсказывало, что Жанна имеет в виду себя, но она бы не стала на это спорить. «А кто эта девушка?» Из амбара вышла невысокая женщина азиатской внешности. Оглянулась по сторонам и торопливо зашагала в противоположную от них сторону. «Илик, дочка местного оленевода. Ее здесь один, в общем, обидел. Сломал девочку. А этот?» Жанна кивнула в сторону вышедшего следом за Илик Егорова. «Починить хочет?» — подсказала я. Жанна хмыкнула, затушила окурок, бросила в урну и, так и не ответив на мой вопрос, заметила. «Она, наверное, яйца принесла. Пойдем проверим запасы».